Время расслабиться. Давайте почувствуем приятную волну, которая пройдет по нашему телу от кончиков пальцев ног до самой макушки. Почувствуем, как тепло поднимается вверх, согревая наше тело и освобождая все зажимы, скованные состояния, расслабляет мышцы от кончиков пальцев ног до самой макушки. И та же волна тепла возвращается назад от макушки до кончиков пальцев ног. Мышцы лица расслабляются, мышцы шеи, плечи расслаблены, руки расслаблены, расслаблен живот, дыхание спокойное, свободное. Если мы чувствуем какой-то мышечный зажим или некомфортное состояние, мы посылаем туда свой внутренний взор и наполняем это место светом, теплом, любовью. Ноги расслабляются, и мы уходим в глубокое расслабление. Наше дыхание свободное, спокойное, непроизвольное. И сейчас мы попробуем дышать на счет 4, рисуя при этом воображаемый квадрат. Вдох на счет 4, задержка 4, выдох на счет 4, задержка на счет 4. Вдох 4, задержка 3-4, выдох 3-4, задержка 3-4. И продолжаем мысленно рисовать квадрат, задерживая воздух между вдохом и выдохом. Когда мы вдыхаем воздух и наполняем легкие кислородом, мы представляем, как этот целительный кислород проникает в нашу кровь, разносится по всему телу и наполняет каждую клеточку целительной силой, светом. И наше тело начинает мерцать от прекрасного света силы. От прекрасного света здоровья и исцеления. Во время задержки мы представляем, как этот целительный кислород остается в наших клеточках, а все шлаки, яды и то, что мешает нам быть здоровыми и цветущими, уходят и выдыхаются вместе с воздухом. Вдох, мы наполняемся целительным кислородом, и выдох, мы выдыхаем все яды, зажимы, боль, страхи. Вдох, мы вдыхаем целительную силу, любовь, добро, свет, наполняем этим все свое тело, и выдох, выдыхаем боль, беспокойство, страх и все остальные шлаки и яды, которые захламляют мою душу. Теперь мы смотрим на свое тело со стороны. Оно прекрасно, гармонично, оно гениально создано. Оно имеет великую целительную силу и может исцелять себя. Теперь я смотрю на свое тело и вижу, насколько оно прекрасно, наполнено целительной силой и светится прекрасным мерцающим светом. Я смотрю на это прекрасное создание со стороны, и я знаю, что я – это не мое тело. И если я могу смотреть на него со стороны, я понимаю, что я – это не мое тело. Мое тело – это мой инструмент, это часть меня, прекрасная, сильная часть меня. Я смотрю со стороны и вижу теперь свои мысли. Мои мысли, как красивые воздушные облака, проходят мимо меня. Они прекрасны, и нет надобности отгонять их от себя, отмахиваться от них. Они не мешают мне, они не поглощают меня, они не влияют на меня, они просто красиво проходят мимо. И я смотрю на них со стороны, и я знаю, что мои мысли – это не есть я. Это только часть меня, а я – это что-то большее, неопределенное и неограниченное ничем. Я смотрю дальше и вижу свои эмоции. Эмоции имеют разный цвет или форму, светятся по-разному. Каждая эмоция для меня очень ценна. Я смотрю на них, как на драгоценные камни. И если я смотрю на них со стороны, это значит, что я не есть мои эмоции. Я продолжаю смотреть на свое тело, на свои мысли, на свои эмоции со стороны и понимаю, что все это не есть я настоящая. Я – это что-то большее, без определений, без ограничений. Я – это источник живительной воды, ключ кристально чистой воды, который все время обновляет себя, обновляет свои воды, несет живительную силу всему, что окружает его. Я нахожусь в вечности, но воды мои меняются и изменяются, очищаются и дают свет вокруг меня. Я наслаждаюсь чувством подключенности к самому главному источнику всего живого. Мой источник бьет. Мой ключ берет начало из главного источника, от самого Творца. Я полностью отдаюсь этим ощущениям, этой визуализации и наслаждаюсь связью с Творцом. Когда я буду готова, я смогу открыть глаза и вернуться в состояние здесь и сейчас.